Глава 2. Светлый солнечный день казался мрачным штормом. Крики довольных людей за окном машины, ором горластых чаек. Улыбающиеся лица разодетых гостей, масками упырей от власти. Майя глотала слезы при взгляде на колонну дорогих машин, выстроившихся возле центрального ЗАГСа. Счастливые гости любовались рослым женихом, на руках вынесшим невесту из трехэтажного здания. Белоснежное платье, символ целомудрия, на красавице блонде со счастливым лицом и горящим взглядом. Ровно то, что должно было произойти с ней через какие-то 15 минут. Но теперь уже никогда не будет. Хотелось умереть прямо сейчас. Сердце рвалось на части контрастом воспоминаний последнего месяца, полного любви и ужаса, происходящего в данный момент снаружи. Умереть или убить? Придушить гадину, отобравшую любовь всей жизни. Жаль, нет ружья. Да и нож взять позабыла. Глубокий вздох, как всегда, возвращал в реальность. Предала не дочка мэра, а Илья. Хватит врать про сучку, что не захочет. Они обе давно желали одного мужчину. Значит, убить? Но не блондинку, светящуюся любовью, а сволочь, что изображает счастливого мужа. Больно. Так больно, что трудно дышать и хочется громко выть. Но нельзя. Не в этом месте. Лера также во все глаза разглядывала молодоженов. «Ой, Майка, я раньше не обращала внимания, что вы похожи. В фате и платье почти двойняшки». Леша сплюнул в открытое окно автомобиля. «Майка Таньке фору даст 100%. Нашла кого сравнивать. Посмотрел бы Илья на Таньку, не стань ее отец мэром». Майя отвечала, не сводя взгляда с довольного лица предателя. «Все невесты на одно лицо, когда счастливы. Сегодня мы совершенно разные». «Кому цветочки, а кому кустики?» Ляпнула невпопад Лерка и тут же себя одернула. «Что-то туплю я сегодня». Виноватый щенячий взгляд брошен через плечо на подругу. «Офигеваю от происходящего. Расскажу, кому не поверят». Алексей, открыв дверь, выставил ногу наружу. «Поверят. Скоро весь город заговорит». Он сверлил здоровяка ненавидящим взглядом. Тот, словно пушинку, продолжал держать невесту. «Самую красивую променял на самую богатую. И чего бабы по нему тащатся?» Лера взирала на предмет своей страсти. «А тебе завидно? Дорого бы отдала, внеси он ее в первую категорию». Леша презрительно скривил губы. «Нет, бесит. Неравноценный обмен. Поймет дурак, да будет поздно. Брат у него — голова. Свалил из города и сам себя сделал. А этот — придаток к бездетному дяде». Майя прекратила реветь. Душу постепенно заполнила злость. Друг прав, продался Илюша. Нет любви на сытом лице, если он вообще способен на это чувство. В голове что-то щелкнуло, словно тумблер переключился. Глаза открыла по-новому на предателя в этот момент. Илья будет купаться в деньгах жены, а она с ребенком искать угол на новом месте. Ярость лишила последних крох боязни быть освистанной. Майя открыла дверь. «После моего шоу эта свадьба войдет в историю города». Она решительно шагнула за порог. Теплый воздух ударил в ноздри ароматами цветов, свежей листвы и горькой ненависти. Ветерок шевелил пряди светлых волос, остужая заплаканное лицо. Ноги сами собой несли в распевающую шампанское толпу. Никто не обращал на нее внимания. Невеста у ЗАГСа. Что странного? Она вплотную приблизилась к несостоявшемуся мужу. Звонкий голос пробился сквозь шум поздравлений. «Что, козлина, на вторую регистрацию не поспеваешь?» Майя поправила несуществующую фату, привлекая внимание высоко поднятыми руками. «Решила, чего дожидаться тебя у ЗАГСа?» Майя с улыбкой оглядела толпу. «Там только моя подруга и мама. У вас намного веселее. Никакой тайны, да, Илья?» «Тут ты гуляешь на богатую руку». Она показала глазами на ящик премиального шампанского, торчащий из открытого автомобиля мэра. «В дорогой ресторан отсюда отправитесь или в поместье тестя? А я сама оплатила зал на 25 человек в кафе на окраине». «Что ты несешь, дура?» Илья больше не улыбался. Он вцепился в руку брошенной невесты, стараясь вывести ее из круга ошарашенных гостей. «Я тебя знать не знаю. Какая свадьба?» «Наша!» Она кричала, обращаясь к толпе любопытствующих. «Можно проверить в книге регистрации Левобережского ЗАГСа». Майя рассмеялась, глядя в растерянные лица верхушки городской власти. «Для вас этот открыли, забыв про ремонт, а мы в старом записаны». В бой ринулась мать ушлепка, напирая пышной грудью на худенькую фигурку второй невесты. «Не верьте, врет она все». Вешалась на Илью, но мы сразу ее раскусили, выкинули за порог. «Аферистка! Решила разрушить любовь наших детей!» Последний выкрик матери-предателя адресовался хмурому мэру. «Федор Семенович, прикажите охране ее прогнать!» Майя вырвалась из захвата крепкой руки бывшего, умудрившись полоснуть пальцами по разъяренному лицу гада. Он схватился ладонью за щеку. «Нет уж! Хватит мне рот затыкать и просить сохранить все в тайне!» Она обернулась к мэру. «Особенно сильно Илюша любил вашу дочь, насилуя меня в подсобке кафе «Ласточка» на встрече выпускников. Там тоже есть запись, если не успели уничтожить». Майя истерично смеялась над собой и растоптанными светлыми чувствами. Некоторые из гостей стыдливо отводили взгляд в сторону. Кто-то смотрел с сочувствием, но в большинстве глаз читалось презрение. Ей было плевать. Выплескивая обиду, очищала душу. Затылок давил чей-то тяжелый взгляд. «Вот такая я дура! Поверила, что любима, и не пошла в полицию. Илюша заявил, что сделал это от отчаяния. Так сильно хотел на мне жениться». Майя заметила краем глаза, что из огромного джипа вышли несколько мордоворотов, и решила ускориться. Руки с букетом залетели над головой. «А теперь самый торжественный момент. Хочу поделиться с вами везением брошенки. Счастья всем! Совет да любовь!» Она повернулась спиной к молодоженам и с силой швырнула букет в место, где стояла невеста. Илья не успел прикрыть жену собой, та поймала летящие в лицо цветы и тут же откинула в сторону. Но было поздно. Все ахнули. Майя громко рассмеялась, глядя в лицо вечной соперницы. «Вот так, дорогая, скоро и тебе быть брошенной. Илюшу не остановить, если появится губернатор с дочкой на выданье». Грозное шипение дам, представлявших сливки общества, неслось со всех сторон. Подоспевшая Лера встала за спиной, отгораживая от серпентария задушевных подруг. «Все, что говорит Майя, правда». Она вышла вперед. «А это, гондон, тебе на морду, от комаров спасаться, когда на новую охоту отправишься». Комок с фатой прилетел в злого верзилу, укутав тонкой белой вуалью с головы до плеч. Шепот в ухо вернул на землю. «Уходим». Помощник мэра полицию на подмогу вызвал. «Не хотят сами силу применять. Сгробастают тебя и припаяют 15 суток, или чего хуже. Она тянула Майю за плечи, отступая спиной вперед. «Нужно разобраться с твоими гостями, а потом завалимся в клуб». «Зачем?» «Если удастся унести ноги, отметим избавление от иллюзий. Чем за такого козла выходить, лучше в старых девах оставаться». Вдалеке послышался звук сирены.